Глава 6. Артём. Ну и фурия. Я разозлился. Она реально, что ли, хочет, чтобы я тряхнул стариной и завязался с тазиком? Нет уж. Это вместо «спасибо за сумку». О, времена, он нравы, у русский сервис, чтоб его. На веранду вспорхнула моя соседка, худенькая Лиза, с пушистыми хвостиками, распахнутыми голубыми глазами. Как чудесно заниматься йогой на пирсе. А какое море, не правда ли, Артём? А я в море не полез, заторопился обратно, болван. Хотя меня разве морем удивить? Я из Калифорнии только что. Не успел окунуться, ответил я девушке с высшим образованием за очками и со всех сторон заметным тонким внутренним миром. Очень рекомендую. Прекрасная гармонизация всех структур и просто замечательное начало ретрита, как своему доверительно сказала Лиза. Благодарю. Ответил я и вспомнил, что, собственно, приехал на ретрит, а не просто с ковриком прошвырнуться. Лиза скрылась за дверью. В соседнюю комнату прошла с блаженными улыбками пара лет по 50 обоим. Она до сих пор стройна и женственна, он подтянутый бородач, похожий на капитана. И за ручки держатся, как подростки. Надо же, не то что мои родители. Пушечная перестрелка на завтрак, ненависть на обед, вечер где-нибудь подальше друг от друга. Мы обменялись незначительными фразами о том, как все прекрасно, и они тоже скрылись, словно их все устраивало. А я глянул на дверь, которой хлопнула Элина, и в душу закралось сомнение. Может, это Славик или мастер так распорядили, чтобы удобств было по минимуму? Говорилось же, что планируется не совсем уход от цивилизации, но приближение к природе и простоте. Кстати, в Тибете у монахов тоже нет прачечной. Я почесал в затылке. Но тут же одумался. Между прочим, хамить у буддистов тоже не принято. Только палкой по спине, если не прав. А вообще с этой станется, может и перешибить. Страстная натура. И я передернул лопатками. Вошел к себе в санузел, мой взгляд наткнулся на тазик. Синий, круглый, как памятник советскому пионерлагерю и отечественной казарме. И что же, теперь самому стирать? Чушь какая-то. Я выругался от всего сердца. Помимо того, что не люблю что-то делать руками, мне еще категорически не нравится быть растерянным. Я привык все контролировать, я привык... И вдруг зазвонил телефон. Тот, который для своих. Я высунулся из души и приложил к уху трубку. Я же просил не отвлекать. Я занят. Что-то срочное. Духовное развитие духовным развитием, Артём Сергеевич. Но я обязан выяснить. У вас все в порядке? Это был Никита, мой помощник и поверенный. Было бы не в норме, я бы информировал. Нам просто поступило сообщение, что администратор у гостиницы упал на голову горшок. Вот черт, только что вроде бегала. Черт. Я завернулся в полотенце и выскочил на веранду. Элина стояла передо мной. Голова целая, в руках лейка. В глазах ее что-то сверкнуло, губы растянулись в улыбке. Устроил постирушку все-таки? Теперь надеть нечего? Ну, язва. Из комнаты вышла Лиза. Элина с ней начала ворковать и улыбаться. Я вернулся к себе и рявкнул в трубку на Никиту. «Ты что-то попутал. Горшок пролетел мимо, язвит, как прежде». «Как интересно». «Но, насколько нам известно, это подруга администратора Анастасии, которая, судя по записям, должна была дежурить 2 недели. И ей-то как раз упал на голову горшок». Хм, я отодвинул пошлую шторку на окне, выходящем на веранду, и глянул на точеные ножки, торчащие из шортиков. Все-таки изумительные ножки, и все, что выше. И вот это тату в виде вьющихся иероглифов. Никита пересказал мне разговор с Элиной, как выяснилось, Борятинской, и заявил. «Мы с ребятами вылетаем». «Я вам вылечу!» — прикрикнул я. Я сказал, чтобы меня никто не отвлекал от ретрита. И мастер потребовал, чтобы никаких телохранителей и особого отношения. Ныне я дервиш. Никита гыкнул. «Да ладно, шеф! Вы уже нарушили заветы гуру, так какая разница?» «Ничего я не нарушал. Я даже на обычном такси с аэропорта приехал, не стал люкс заказывать. Живу в халупе и не возмущаюсь. Меня поражает уровень вашей демократичности. Вы просто как Гарун Аль-Рашид, выходящий в город ночью под видом путника. Ну, разве что гостиницу купили, чтобы вам никто не мешал. А мы с Анастасией разговаривали, место проверили, все было чисто и спокойно». «Проверили и молодцы, больше не суетесь. Гостиницу как купил, так и продам, убогое местечко. Только сад отличный». «А не опасно ли играть в демократичность, шеф? На Гаруна вон в сказке разбойники нападали». Я сузил глаза. «Так-так, а не нарисовал ли ты в соседние дома охраны, камер и металлоискателей?» «В соседние нет», — хмыкнул Никита. «Значит, кого-то из архаровцев все равно прислал. Я тебе голову оторву, мои приказы нарушать». «Я все равно выбрал тех, кого вы не заметите». «Еще скажи, что среди йогов», — выругался я. «Нет, вы же просили не нарушать чистоту эксперимента в рамках семинара. Ваше йоговское общество телохранителями не замутнено, медитируйте спокойно. Но мое дело — обеспечивать вашу безопасность. А мое — заниматься просветлением, и тут даже моей фамилии никто не спрашивает». «Одно другому не помеха», — заявил этот вредный хмырь. «И не надо мне, пожалуйста, Артем Сергеевич, снова про Сиддхартху Гаутаму рассказывать, который Будда». Я поднял источники. Так там все в афиге были, что принц шляется под джунглем со аскетами в набедренной повязке. И думаете, царь-отец не распорядился, что если принца кто хоть пальцем, тому голову с плеч? История об этом умалчивает. Уверен, там целая служба была представлена. Будда был единственным наследником. И, между прочим, потом в отряде приближенных Будды половина придворных оказалась. Братья, сестры, племянницы. Думаете, случайно? Нет. А вы работаете над секретным проектом. И хоть не принц, но у вас столько денег, что за это тоже похищают. Занудный ты, Никитос, и параноик. Вы мне за это платите? Плачу, но с условием, чтобы твои меры мне не мешали. И чтобы я никого даже не заподозрил. А вы не заподозрили. Мои орлы чисто работают. А подбитого горшком администратора пропустили, заметил я. Угу, каюсь, в этом виноват. Но парни проверили. Гостиница пуста, девушка-администратор одна на месте. Все сходилось. Милая блондинка и больше ни души. Мы предварительным договором даже садовника временно сбагрили. «С пьяных глаз она милая», — буркнул я. «Так может заменить? Вы же знаете, этот вопрос решается по щелчку пальцев, и вы ее больше не увидите». «Не увижу», — повторил я за ним и задумался. «Нет, пусть еще повредничает. И больше не звони мне сюда. Последний раз повторяю про чистоту эксперимента. Потом уволю. Всех». «Никак нельзя. Отдыхайте, просветляйтесь, Артем Сергеевич. Попутной вам нирваны и незамутненной мирской суетой и плесенью чистоты восприятия». Нахватался уже. Покачал я головой, отбив звонок. Что в Перу за мной гонял архаровцев, что в Неваде. Благо хоть переодетых. Ну, может, оно и к лучшему. После душа я вылез из берлоги к людям. Айлина носилась по гостинице с большой лейкой и поливала бесчисленные цветы, словно специально притягивая мой взгляд. Красивая, но не по стандартам, а как-то по-своему. Худенькая, а руки сильные, даже рельефные. Трогательная издалека и колючая вблизи. Кажется, все в ней сплошной парадокс. И когда она промелькнула в очередной раз, я, наконец, понял, кого она мне напоминает. Гаечку из диснеевского мультфильма. Боевую бурундучиху-блондинку. Ту, что умнее Чипа и Дейла вместе взятых. «Обслуживание здесь ужасное, и условия тоже», — специально громко заявила молоденькая Милана с длинными смоляными косами. «И хозяйка просто отвратительная», — подхватила рыжая ее копия Тина, кажется. Я попросила заменить мне полотенце. Она принесла, но заявила, что это не отель 5 звезд, и раньше, чем через неделю, белье менять не будут. Ужас! «И готовить завтрак отказалась», — продолжила Милана. Сунула чайник под нос и кастрюли. «Будто я умею кашу варить. И куда только владелец смотрит». «Возможно, в следующий раз вам лучше съездить на Бали», — усмехнулся я и скосил невольно глаза на Элину, их полную противоположность. Эдакая Золушка в джинсовых шортах. Невозмутимая, с ежовыми рукавицами, но невозможно женственная. Даже интересно, как это сочетается. «Я услышала случайно ваш разговор со Славой вчера, что вы были в Перу вместе со Стингом», — пропела Милана, кокетливо улыбаясь. «Был», — ответил я, — «но вам бы там точно не понравилось». «Почему?» — вытянулось лицо красавицы. «Скажу по секрету, там даже нет душа». Да, мы удивились, а я удивился тому, что они, собственно, здесь забыли. Хотя все и так понятно. Йога нынче — актуальный тренд. На Старом Арбате, по которому я гулять люблю вечером, зал через дом. И нет ничего плохого в том, чтобы Барби были гибкими и дышали правильно. Нынче верхушки мировых торговых сетей всем менеджерским составом в Индию на Випассану отправляются, а прокуроры Нью-Йорка медитируют. И мои соотечественники умиляют, создавая бирюзовые компании, те, в которых большинство сотрудников осознанные. Потрясающая наивность. В Перу к шаманам за спецэффектами очередь выстраивается, сам видел. В общем, у каждого свой бог. Каждый куда-то растет, а иногда зарастает, обрастает и думает всех обхитрить. Что, в принципе, тоже не вредно. Не болото, уже хорошо. А играть никто не запрещал, даже мне. Так что я лишь рассмеялся и подмигнул нашим дамам. А потом всех созвал Славик и объявил. «Друзья! Мы с вами собрались не просто провести прекрасное время в прекрасном месте, но и поработать над собой. Поэтому в первые дни расписание у нас такое. Ежедневно на рассвете йога на пирсе. Завтракаем самостоятельно. 1-2 часа свободного времени или сатсанг, потом отправляемся в поход. Какой? Пусть это будет каждый день сюрпризом. Иногда будет сложно, иногда весело. Если вы что-то не можете, слушайте себя, но слабостям не потакайте. Преодоление принесет свои результаты. После адаптации перейдем на серьезные практики, тогда уже без прогулок. Только самоисследование в общем зале и по отдельности. Сегодня идем в национальный парк на дыхательные практики. Спичек и зажигалок с собой не брать, иначе нас просто в следующий раз не пустят. А вот бутылку под воду, подстилку и туристическую пенку обязательно. По возвращению обед самостоятельный, отдых, если успеем. Вечером общая беседа с мастером. Потом вы свободны, все ясно. Все закивали, ну а что тут непонятного? Но Славик поднял руку. Еще нюанс. Я слышал, что не все из вас были довольны условиями проживания. Так вот, ретрит — это часть жизни, и тут ничего не случайно. Каждый человек, встреча или разговор для вас лично будут иметь значение. То, что неприятно, рассматривайте как урок для себя или проверку на прочность. Я предупреждал об этом заранее. Наш великий йог обвел всех внимательным взглядом и добавил. Вот и с гостевым домом произошли не совсем обычные обстоятельства. Дело в том, что у нашего администратора случилась черепно-мозговая травма. Все ахнули. Я невольно перегнулся через перила с веранды, чтобы снова глянуть на Элину. Она поливала цветы из шланга в саду с абсолютной невозмутимостью, словно это ее сад, и тут вообще никого не было. Вот кто познал дзен. «Элина не хозяйка и не работник гостиницы», — сказал Славик. «Она по случаю приехала отдохнуть, как мы с вами. Но пришлось заменить подругу, с которой случилось несчастье. Кстати, не в Алупке, а в Москве. Так что не на все вопросы и просьбы она вам может ответить». «А мы при чем?» — надула губки Милана. Мы заплатили и хотим получить за это соответствующую услугу». «Раз несчастье рядом с нами, все ни при чем», — ответил Славик. «Мы с вами вообще могли оказаться на улице, приехав в закрытый гостевой дом. И, конечно, нашли бы решение, но спасибо Элине этого не потребовалось. Поэтому давайте проявим осознанность и не будем дергать человека лишними претензиями». «Но если ей деньги платят, и она взялась за работу, какая разница?» — возмутилась рыжая Тина. Остальные посмотрели на нее, как на болезную, а я не мог оторвать взгляда от светлой макушки. «Нет, не платят», — вдруг заявил Славик. «Со стороны Элины это абсолютный альтруизм, а для вас проверка на осознанность». Я почувствовал заброшенный камень в свой огород и озадачился. А почему Никитос не предложил ей зарплату? Или она отказалась? Но уволить ее, получается, нельзя. Что ж, буду продолжать делать вид, что я не я и гостиница не моя. Иначе на этом мой ретрит и закончится. Условием мастера было то, что я участвую на общих основаниях, временно снижаю уровень до обывателя без особого отношения и работы во время практик. Хотя последняя серия нереального. Да и гостевой дом был выставлен на продажу. Мало ли кто бы его купил, если бы не я. Странная все-таки сложилась ситуация. Пытаешься обхитрить вселенную, а она при этом начинает водить за нос тебя. И снова глянул на Элину. Итак, наша королева альтруизма, ябеда, язва, колючка, нахалка, хороший друг и не лентяйка, а еще она офигительно женственная, нежно пахнущая, с идеальной фигуркой блондинка, с боевым носом, натуральной грудью, бровями и губами. И такая персиковая кожа, потрогать бы. Стоп, а как же воздержание? Я не для этого сюда приехал, и я должен сдерживаться. Потому что тогда это будет не эксперимент ради пробуждения, а черт знает что. Мимо прошла Эля, едва не задев меня бедром. И из последующей речи Славика я не услышал ни слова. Кажется, это была притча